Мозок твоих лед растает, летним зноем вдруг станет душа, и пойму, что тебе я нужен. Летним зноем вдруг станет душа, и пойму, что тебе я нужен. А я повторяю.